Глава 9. Обещанный праздник. Стемнело. Принцесса угостила своего гостя прекрасным ужином и проводила на террасу, чтобы предложить шербет и ароматический табак. Джордж хорошо играл свою роль. Ни Джелла, ни Дургаль-Саиб не могли подозревать, что их обманывают с редким искусством и дерзостью. На террасе толпилось множество офицеров, прислуги и даже простолюдинов, которых привлекло любопытство. Джордж Малькольм, принцесса и Дургаль-Саиб молча, почти неподвижно, возлежали на мягких подушках. Мужчины курили. Принцесса была чем-то озабочена. В нескольких шагах от хозяина стоял Стоп в одежде из белой материи, неподвижный, как статуя. Неожиданно раздался крик совы. По-видимому, это был условный сигнал, указывающий на то, что все приказания принцессы исполнены, потому что, приподнявшись на одном локте, она проговорила, обращаясь к страже. «Не задерживайте народ, впустите всех!» Стража посторонилась, и люди хлынули к террасе. «Послушайте меня, дети Бавани! Я скажу вам очень важное!» Все замолчали. В Бенарисе появился таинственный посланник богини Бавани. Толпа заколыхалась, раздались радостные крики. «Посланник богини! Посланник богини!» «Богиня!» передала свое покрывало и кольцо тому, кто приведет нас к победе. «Завтра ночью», — продолжала Джелла, — «в то время, когда звезда Кали засияет в небе, мы соберемся на кладбище слонов около Шивы, грозного бога зла». «Мы будем там», — ответил голос из толпы. «Там наши братья получат последние указания по восстанию», — закончила Джелла. «Все должны их исполнить», — послышался голос Суниаси. Толпа зашумела, однако Джелла движением руки заставила ее замолчать. «Кроме того, — сказала принцесса, — покровительство Бавани заключается еще и в том, что самый могущественный и самый знаменитый из государей Индии, Раджа Хайдарабада, присоединился к нам, и сейчас он находится у меня в гостях. Чтобы отблагодарить богиню за благодеяние, надо принести ей жертвы. Вот одна из них, а остальных приведут». И она кивнула Сагору, который стоял в толпе в первом ряду. Сагор, в свою очередь, отдал приказание, и народ, расступившись, увидел Эдуарда Малькольма, связанного по рукам и ногам. Джордж поднялся. Он не мог вынести этого зрелища. Холодные капли пота выступили у него на лбу. Он сделал отчаянное усилие, чтобы не вскрикнуть и остаться по-прежнему невозмутимым. «Теперь пусть приведут пленниц», — распорядилась Джелла. «Неужели это они?» — думал Джордж. «О, Боже!» Ожидание длилось недолго. На террасе появился слуга. Он вел Марию и Эву. Увидев молодых девушек, Эдуард глухо вскрикнул и стал пытаться разорвать веревки, восклицая. «Эва! Мария!» Эва закричала от ужаса. «Это Эдуард! О, Боже!» Сестры кинулись к нему, но их остановил двойной ряд кинжалов. Эдуард был вне себя от бешенства. «Подлецы! Мерзавцы!» — кричал он. «Да поразит вас гнев Божий!» Джордж Малькольм встал, медленно подошел к Эдуарду и, подняв кинжал, прошептал. «Молчи, брат!» А потом громко крикнул. «Молчать, презренный!» Слуги помогли Джорджу вернуться на свое место рядом с Джеллой и Дургаль-Саибом. В это время Эва умоляла стражу пропустить ее к Эдуарду. «Сжальтесь надо мной! Пустите! Эдуард зовет меня! Что вы хотите с нами сделать?» «Вы сейчас узнаете», — сказала Джелла. Она сделала шаг по направлению к девушкам и, указывая на черный мраморный памятник под кипарисами, проговорила. «Сагор, открой гробницу!» Толпа в страхе замолчала, услышав это приказание. «Когда я даю обещание, я всегда выполняю его», — продолжала Джелла. «Дургаль-Саиб, возьмите себе одну из девушек, а вторая будет замурована в гробнице». «В гробнице!» — повторили в ужасе индусы. «Что же делать? Что делать?» — думал Джордж. «Это приступило всякие границы. Что же делать?» «О, Боже!» — плакала Эва. «Это ужасно! Ужасно!» Мария обняла Эву и прошептала. «Милая, дорогая сестра, ничто не разлучит нас». Эдуард напрасно старался разорвать веревки, они не поддавались, и лишь кровь брызнула из истерзанных рук. В это время Сагор отпер бронзовую дверь гробницы. Луна освещала место экзекуции. «Да исполнится воля богини и мое приказание!» — воскликнула Джелла торжественным голосом. Мария рванулась вперед и, отстранив слуг, в отчаянии бросилась к ногам принцессы. «Пощадите сестру!» — умоляла она. «Эва ни в чем не виновата перед вами! Помилуйте ее!» «Мария!» — гордо крикнула Эва. «Я запрещаю тебе просить что-либо у этой женщины!» Мария слышала слова сестры, но продолжала. «Я умоляю вас! Я умоляю вас, принцесса, как молила бы всемогущего Бога! Пощадите ее! Не за себя прошу! Если вам необходима жертва, то лучше возьмите меня!» Она вернулась к Эве и обняла ее. Сагор уже был на террасе. Принцесса знаком подозвала его к себе. «Немедленно разлучи их», — проговорила она, указывая на сестер.